«Когда вы вернете дракона?» – спросила Дейнерис. Не сказать по лицу, что ее сильно волновал этот вопрос, но явно больше, чем факт освобождения мисс Сандей. «Лорд Уизли отпустит его, когда мы вернемся в Ровкилин», – ответил Эддард. «Почему?» – поинтересовалась Дейнерис. «Из соображений безопасности», – честно ответил Эддард. Уже уезжая обратно в Ровкилин, ему пришла мысль, что Рон Уизли поступил умно. Присутствуя он здесь, Дейнерис могла бы не сдержаться и напасть, обезглавив тем самым королевство, а так, ей пришлось играть по правилам. Въезжая в Ровкилин, Эддард увидел пролетевшую над стенами тень. Королевская гавань, Красный замок, 302 год, 6 месяц, 12 день, ударим в следующем году. Дейнерис глядела на карту Вестероса, на которой располагались фигурки с наличными силами всех участников. Он взяла со стола кипу пергаментов. Вот концепция закона о том, что с лордов снимается часть налогового бремени в обмен на поставки физически и духовно здоровых новобранцев. Детали прочтете в этом документе. Баристан Силми приподнял брови в удивлении. Легендарный рыцарь впервые столкнулся с таким подходом к формированию ополчения. Даже Эйгон Невероятный ничего подобного не проворачивал. «А если не согласятся?» – спросил лорд Варис. «Согласятся», – усмехнулась Дейнерис. «Все любят золото, а чернь традиционно ценится недорого. Тем более, я предусмотрела критерии, по которым пересчитывается налоговая ставка. Если за отчетный год лорд предоставляет 500 новобранцев, то налог снижается на 10%, на 5 лет. За 2500 новобранцев можно снизить налог в половину, что покажется очень соблазнительным для многих лордов, которые не брезгуют торговлей и платят высокие налоги. А если будут подсовывать непригодных, уточнил Баристан, в зачет принимаются только те, которые могут пройти проверку на выносливость и силу, охотно ответила Дейнерис. Больных, неспособных к дальним переходам и необучаемых, нам не надо, пусть живут в своих деревнях, это будет в следующем указе. Теперь снова к налогам. Мисс Сандия, подай мне пергамент с планом внедрения новых налогов. Мисс Сандия тихо подошла к шкафу и извлекла из него нужный свиток. Дейнерис, не глядя на нее, приняла свиток и развернула его. Как вы видите, схема снижения налогов доступна и понятна любому, кто умеет считать. Ткнула Дейнерис пальцем на таблицу с количеством новобранцев и процентным снижением налогов. Указываю довести систему поощрения, да, пусть смотрит на это как на поощрение, до всех лордов. Все свободны, кроме лорда Вариса. Мисс Сандия, сходи за серым червем. Мисс Сандия покинула кабинет. Что вы думаете о состоянии Уизли? Спросила Дейнерис. За 2 дня до переговоров лорд Уизли скакал как козлик, радовался жизнью, но вчера вечером лег спать и больше не выходил из покоев, ваше величество, доложил Варис. И что это может значить? Поинтересовалась Дейнерис. Баристан подумал, что Уизли мог так радоваться придуманному фокусу с плененным драконом, которому он как-то умудрился вырезать огненные железы, благодаря чему теперь дракон не огнедышащий. Но Уизли не такой простой человек, и интуиция говорит Силми, что все не так просто. «Не знаю, ваше величество», – пожал плечами мастер над шептунами. «Может, он не настолько глуп, чтобы рисковать подставляться под пламя дракона?» «Хм», – хмыкнула Дейнерис. «В это время вошли мисс Сандия и серый червь. Каково состояние города?» «Тихое и спокойное, госпожа», – улыбнулся серый червь. «Прекрасно», – кивнула Дейнерис. «Сир Баристан, каково состояние армии?» «В настоящий момент мы натаскиваем 5000 новобранцев, которые будут относительно готовы через полгода», – начал докладывать рыцарь. «Относительно», – нахмурилась Дейнерис. «На штурм Рвакилин я бы их не отправлял», – честно ответил сир Баристан. «Это неприемлемо», – категорично заявила Дейнерис. «Усилить подготовку, нанять еще больше мастеров фехтования для тренировок, не жалеть денег, я распоряжусь о выделении средств. Мы не имеем права экономить на армии». «Да, ваше величество», – кивнул сир Баристан. «Что с осадным снаряжением? Уже придумали, как будете преодолевать ров и стофутовые стены?» Переключилась на другую интересующую тему Дейнерис. «Да, ваше величество», – подтвердил сир Баристан. «Ров засыплет специальная осадная команда, это создаст прямые пути к стене. В случае со стенами и башнями, ставка будет сделана на осадные башни, покрытые железными листами, а также на тяжелые камнеметы. Примерно неделю мы будем разрушать стрелометы и камнеметы крепости, затем подкатим осадные башни и попытаемся занять стены». «Попытаемся?» Дейнерис явно не понравилось это слово. «Ничего нельзя гарантировать наверняка, Ваше Величество, сир Баристан не был уверен даже в том, что удастся засыпать ров, а с осадными башнями даже старался не загадывать. Ров Килины без надежных стен был крепким орешком, а теперь, почему вы не говорите ничего об использовании драконов? Дейнерис была очень недовольна прогнозами главнокомандующего армии. Я не смею распоряжаться. Начал оправдываться Силми. Я даю вам разрешение на планирование штурма с использованием драконов. Прервала его королева. Тогда, у Баристана был план на этот случай, но он всерьез считал, что после сокрушительного провала ночного налета, Дейнерис не рискнет задействовать драконов снова. После занятия стен нашей пехотой, ограничено применить драконов для уничтожения живой силы противника, которая неизбежно направится на уличные баррикады. Хорошо, Дейнерис, казалось, удовлетворена ответом. Идите готовить войска. У нас всего год, нельзя медлить. Королевская гавань, Красный замок, вечер того же дня. Госпожа, ванна готова. Мисс Сандия перемешала воду в ванной и пригласила королеву. Предупреди стражу, что я никого не принимаю, велела Дейнерис. Она сбросила с себя шелковое платье, медленно перекинула ногу через борт ванны и забралась внутрь, медленно погрузив тело под воду. Почему ты до сих пор здесь? Задала королева вопрос замершей мисс Сандия. Простите, госпожа. Мисс Сандия резко развернулась и ушла прочь. Через несколько минут она вернулась. Дейнерис требовательно уставилась на нее. Мисс Сандия опомнилась, взяла губку и начала натирать тело королевы. «Пленение плохо сказалось на тебе», — заключила та. «Что там происходило?» «Ничего такого, ваше величество». Голос мисс Сандеи внезапно приобрел холодные нотки и совершенно чужие интонации. Внезапно шею Дейнерис стянула удавка. «Прекхайр Харати», — захрипела она. «Валар, как оно обычно и бывает, Маргулис, ваше величество», — спокойно произнесла мисс Сандея. «Эстер ха-ха-шах», — пыталась закричать Дейнерис, но безуспешно. «Так умирают тираны», — веско прокомментировала мисс Сандия. «Или даже лучше, Сит Семпер явила Мартим Тиранис 2. Латынь достаточно пафосна для убийства королевы, тревога, нападение на королеву». С яростным криком выбил кто-то незапертую дверь. «Упс», — мисс Сандия сильнее сдавила удавку. «Все-таки надо было брать нож». Лицо Дейнерис посинело, она уже не в силах была хрипеть, лишь беззвучно открывала рот, пальцами пытаясь поддеть удавку. Увернувшись от первого удара мечом, мисс Сандия не смогла увернуться от прямого удара левым кулаком Баристана Силми. Легкая девочка отлетела к окну, а сам главнокомандующий бросился к королеве, которая с головой погрузилась под воду. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — шлепнул королеву по щеке Баристан. «Мисс! Кхы-кхы!» Дейнерис медленно мотнула головой куда-то налево. «Убей!» Баристан все верно понял, повернувшись к девочке, которая сильно ударилась об подоконник и должна была лежать обезвреженной. Но девочка стояла на подоконнике и нехорошо улыбалась. Из складок юбки она вытащила коричневый продолговатый предмет. Витус Диус Ловул 3, швырнула она брикет в горящий камин и повалилась назад, выпадая из окна. Не успел прозвучать хруст ломаемых об брусчатку костей, как коричневый предмет вспыхнул зеленым пламенем. Баристан как-то сразу прекрасно понял, что это дикий огонь. Убийца-суицидник из личной королевской свиты, такого он еще не встречал. Рывком выдернув королеву из ванны, он бросился к двери и выбежал наружу. Спину пекло от разгорающегося в комнате зеленого пламени. «Тащите воду и песок, живо!» — приказал Баристан сгрудившимся в коридоре королевским гвардейцам. «Срочно вызывайте мейстера, королева ранена!» «Сир Баристан!» — в испуге окликнул его один из гвардейцев. «Вы горите!» Передав королеву на руки первому же гвардейцу, Баристан сбросил с себя плащ. Жар шел не из комнаты, броня горела. Высококачественную сталь кирасы прожгло, спину охватила адская боль. Сдерживая крик, Баристан продолжал бороться с креплениями. Ему помогали, но огонь словно почувствовал угрозу и ускорил распространение. Когда боль стала совершенно невыносимой, сир Баристан упал на колени. Кирасу сняли, но поздно, уже горела плоть. Примчался гвардеец с песком, но опоздал, сир Баристан Силми умер. Ров Килин, в это же время, ах ты шпа, хрипя, с досадой выкрикнул Рон, вскочив с кровати. Сволота, какая мразь пронюхала, почему я не взял нож, БЛД. Налив в стакан вина из графина на столе, Рон залпом осушил его. Квайн, громко позвал он, немного отдышавшись. Милорд, вы очнулись, раздалось за дверью. А, сука, забыл, что заперся. Сейчас, Рон подошел к двери и открыл засов. Зови всех, у нас серьезные проблемы. Примечание. 1. Солидита слад, хитрость. 2. Сит семпер явила Мартим тиран не слад, так всегда приношу смерть тиранам. 3. Витус диус ловулт, так хотят старые боги. Глава 32. Жестокие нравы, весь налог новобранцами. Дейнерис потерла синяки на шее. Это ультиматум. Покорность или пламя. Я доведу это до всех лордов, ваше величество. Склонился Варис. Но где мы возьмем средства на их содержание, ваше величество? Тихо спросил Джон Баквилл, новый мастер над монетой. Вам разве не объяснили, что отвечать на этот вопрос и есть ваша работа? Дейнерис была предельно сконцентрирована и раздражена. Где мы возьмем средства на их содержание, сир Джон? Мы можем отложить реконструкцию драконьего логова, предположил тот. Так и сделаем, кивнула королева. Сколько средств освободится? Не меньше 60 тысяч золотых драконов, но этого... Баквилл растерянно уткнулся в Гроссбух. Еще мы можем взять займ у железного банка. Никаких займов, покачала головой Дейнерис. Добывайте средства любыми методами, кроме займов у железного банка. Слушаюсь, ваше величество, кивнул Баквиллу. Лорд Варис, каково текущее оборонительное состояние Севера? Спросила Дейнерис. К сожалению, отличное. Не порадовал королеву Варис. Они никогда еще не были так готовы к оборонительной войне. Через ров Киелин практически невозможно пройти, а морская высадка лишит нас непрерывного снабжения. Эурон Грифджой, произнесла Дейнерис. Он прекратил поддерживать переписку с нами, так как продолжает повергать замки простора, сообщил Варис. Думаю, если отправить посла, то он будет вынужден ответить. Отправляйте требования, решила Дейнерис. Мне нужен его флот. Будет исполнено, ваше величество, медленно кивнул лорд Варис. Еще нужны наемники. Отправьте кого-нибудь в Иссос, велела королева. Хотя бы 20 тысяч, но нужны. Утес Костерли, то есть как ушел за Тирионом? Джейми недоуменно смотрел на дядю Кивана Ланнистера и ничего не понимал. А как же война? А вот так, до нас пока никому нет дела. Дядя улыбнулся. Да и 10 тысяч новогискарских наемников, 30 тысяч воинов ополчения, имеют кое-какой вес. Несомненно, когда выявится победитель в противостоянии Дейнериса и Эддарда, настанет наш черед, но пока что тишина и безразличие. Это я знаю, но отец... Джейми словно не мог поверить. Почему он решился на такое рискованное путешествие? Мы думали, что ты погиб, объяснился Киван. Тирион в той ситуации был последним шансом. Но я жив и привел законную королеву Железных островов, сказал Джейми. Жаль только, что Железных островов больше нет. Да, очень жаль, взяла слово Аша. Но родина железнорожденного – корабль, а не кусок суши. Серсия здесь? Спросил Джейми. Да, она в спальных покоях, ответил Киван. Но сначала нужно обсудить дальнейшие действия. 30 тысяч воинов для меня непосильная ноша, поэтому я, как старший Ланнистер в западных землях, наделяю тебя полномочиями командующего 15 тысячами. Не разучился командовать людьми? Вроде нет, усмехнулся Джейми. О каком качестве подготовки идет речь? Они хоть знают, как правильно держать меч? Подготовку они прошли по гискарской методике, время для надежного постижения военной науки у них было, поэтому армия у нас сейчас совсем другая, ответил на это Киван. Не та, с которой ты проиграл и попал в плен. Надеюсь, что гискарцы дерутся хотя бы не хуже наших. Джейми вспомнил, как Старк перехитрил его и загнал в засаду. Тогда решала не выучка солдат, а качество их командира. Джейми, много думавший об этом в темнице, теперь отчетливо это понимал. Но это совсем не значит, что он будет признавать это в открытую. Уж поверь мне, рассмеялся Киван, ты будешь удивлен. Ров Киелин, 302 год, 6 месяц, 13 день. Как же так? Рон уперся взглядом в стену и размышлял. Что-то совершенно точно пошло не так. Что именно? Да все. А главное, почему он до самого последнего момента, пока не оказался снова в своем теле, считал, что все идет прекрасно? Латынь, пафос, неправильный выбор оружия. Это точно не Рон, точнее тот он, который давно забит в глубины сознания. Хорошо хоть, еще до внедрения запихнул в задницу мисс Сандей брикет кандидата 1. Подумал Рон с облегчением. Это было правильное решение, так как мисс Сандию обыскивали после возвращения. Но что вообще произошло и почему именно так? Рон решил разобрать проведенную операцию подробно. Внедрение в сознание мисс Сандей были и до этого, все шло гладко, без проявлений таких жестких побочных эффектов, которые обеспечили полное фиаско. И это речь, нет, не речь, форменное пидобольство. поправил мысленную формулировку Рон. Дичь, фиаско тотале, в чем же причина, а может, да не, Рон попытался отвергнуть поразившую его мысль, хотя, нет, все равно это слишком, а все же, кое-какая теория есть, а что если мисс Сандия сопротивлялась, но не ожесточенно, так как ей банально не хватит силы воли, а мягко, незаметно, ведь если подспудно нашептывать, что взять на кухне вместо острого ножа переплетенный шпагат, это отличный план, то, Рон ведь не ждал сопротивления, точнее ждал, но испуганного, отчаянного, беспорядочного, а что если сопротивление было невидимым, ненавязчивым, косвенным, скорее даже мягко направляющим, если уж специально разработанным Империусу или Гелиминсу в его мире можно было сопротивляться обладая лишь сильной волей, то этому непонятному варговству тем более, мисс Санди Рон изучил неплохо, достаточно, чтобы не погореть на мелочах, но любой достаточно близкий человек живо раскусил бы Рона, поэтому времени было мало. Еще это демонстративное самоубийство в конце. В изначальном плане этого эффектного прыжка в окно вообще не было. Эта тварь намеренно запорола план, а Рон даже ничего не понял. Операция должна была пройти таким образом. 1. Передача контролируемой мисс Сандей обратно Дейнерис. 2. Ненавязчивая инфильтрация и минимум общения с людьми, которые хорошо знают мисс Сандию. 3. Поиск орудия убийства, желательно колюще-режущего. 4. Непосредственное убийство и следующее за ним сокрытие августейшего трупа. 5. Проникновение на склад дикого огня или в смежное помещение для организации масштабного пожара. Для этого в задницу мисс Сандей был помещен брикет кандидата 1. 6. Молниеносное сгорание во взрыве дикого огня. Все пошло на смарку на третьем этапе реализации плана. Рон направил мисс Сандию на кухню. Перед ним лежал прекрасный свинорез, никем не охраняемый, но Рону с какого-то рожна показалось, что будет гораздо символичнее удавить Дейнерис джутовым шпагатом для подвешивания свиных окороков. Почему? Да потому что в Остапоре всякую господню традиционно удавливают, чтобы не проливать благородную кровь. Откуда Рон это знает? Не было у него подобных знаний, он даже не был там никогда. «Мисс Сандия, сука!» – пробормотал Рон. «Еще этот серый червь, который полез лобзаться». Рон чуть не выписал ему похари, но взял себя в руки и убедил Кастрата дождаться, когда она будет готова. Дальше все почти удалось, Дейнерис почти подохла, но какого-то Мордрида в помещение вбежал Сылми. Рон связывал это со своим излишне громким пидежом на пафосную тематику. Еще и латынь, она звучит здесь чужеродно, можно сказать, режет слух местным, а учитывая знания окружающих о том, что Рон маг, это могло звучать как какие-то колдовские заклинания. Неудивительно, что довольно сообразительный старикан тут же ворвался в королевские покои. В принципе, даже несмотря на огрехи и неестественную импровизацию, операция чуть не завершилась успехом. Держи он рот на замке, королева была бы удавлена. После такого, конечно же, не могло быть и речи о подрыве запасов дикого огня, в изобилии заложенных под городом, что Рон собирался использовать для очернения дохлой Дейнерис, которая будто бы окончательно спятила и решила спалить всех к Моргане. Зачем? А чтобы не сохранилось ничего из ее проектов. ГКБ – опасная штука, напомнившая Рону генерал-майора Оливера Кромвеля, которые организовали печально известные комиссии по безопасности, наводившие террор на подконтрольные области страны. Не самый добрый период истории Англии. Дейнерис уверенно идет к тоталитаризму, пусть это и обеспечит существенный прогресс общества, но Рону хотелось бы, чтобы прогресс шел не так и не такой ценой. При таком абсолюте власти, к которому так стремится Дейнерис, учитывая ее генетику и серию больных на голову ублюдков в роду, неизбежны злоупотребления, массовые казни гражданских, террор, неоправданная жестокость и кровавое безумие по всей стране. Рон не сомневается, что так оно все и будет в дальнейшем. Исходя из произошедшего провала, следует сделать вывод, что идеального инструмента для устранения неугодных и влиятельных урона нет и не было. А ведь еще при экспериментах над Уолдером у него были целые серии интересных мыслей о перспективах использования этого заклинания. В принципе, использовать этот способ все еще можно, но нужно будет планировать все как по нотам, давить в себе возникающие приступы импровизации и сомневаться в каждой гениальной идее, возникающей в голове подконтрольного. В принципе, если судить логически, это Рон был на родном поле мисс Сандей, в ее разуме. Она там хозяйка и ее воля там значит очень много. Другое дело, что Рон изучал Локклюменцию или Гелименцию, большая часть приемов которых в случае с варговством бесполезны или даже вредны. Бдительность усыпила податливость мисс Сандей, которая вообще никак себя не проявляла, из-за чего Рон посчитал, что она ничего не может. Может, и еще как, то есть могла, но и она все это провернула грамотно. Навязчивые и явные попытки влияния Рон бы почувствовал, поэтому она действовала очень тонко. Теперь, когда он в своем трезвом разуме, прекрасно вычленяются навеянные решения. Это 1. Провалившаяся попытка переговорить с серым червем, уже тогда можно было заподозрить что-то. 2. Успешное отвлечение внимания от подозрений Рона, переключением на мысли о добыче орудия убийства, для чего он направился на кухню, быстро отбрехавшись от серого червя. 3. Выбор шпагата вместо свинореза. 4. Тупление перед ванной. Там свою роль сыграло роскошное обнаженное тело Дейнерис, так что можно списать и нароновское чувство прекрасного. 5. Болтовня в стиле бондовского злодея, причем громкая и с применением чужеродных латинских фраз. Причем, мисс Сандея про латынь не знала, это исключительная рановская инициатива, сам посыл толкнул лишь к тому, чтобы что-то сказать во время убийства, дальше развернулся сам Рон. 6. Провалившаяся попытка вызвать стойкое желание выбросить брикет кандидата в окно. 7. Провалившаяся попытка побудить бросить кандидата в ванну. 8. Провалившаяся попытка отвести руку во время броска брикета в камин. Тут мисс Сандея действовала грубо, но Рон справился со слабенькой попыткой давления, даже не заметив. 9. Успешная попытка выброситься в окно. Тут уже сыграла уверенность Рона в том, что мисс Сандея умрет, поэтому прыжок в окно не выглядел тогда таким уж нелогичным, особенно ввиду того, что брикет кандидата был выброшен в камин. И кто тут кем манипулировал? Влияние могло быть даже больше, просто некоторые оказались совершенно несущественными и неспособными повлиять на ход событий. Вина в провале целиком лежит на Роне, так как он не смог предвидеть такого сценария, не провел исследований побочных эффектов варговства на других подопытных, вообще посчитал, что у рабыни не может быть крепкой воли. Последнее утверждение в отношении мисс Сандей было истинным, но слабость воли она компенсировала хитростью и гибкостью. И эти два качества погнули стальную волю Рона. Урок Рон извлек. Тщательнее готовиться, лучше планировать, внимательнее прислушиваться к своим ощущениям. И даже при абсолютной уверенности в успехе, все равно иметь запасной план. Рон понадеялся на экзотичность убийства, что никто к такому точно не готов, поэтому даже не предусматривал плана Б. ГКБ надо кончать, сразу же вместе с Дейнерис. В шкуре мисс Сандей Рон узнал об этой организации достаточно. Нет, у него и до этого было намерение уничтожить эту контору, но сейчас, в свете открывшихся подробностей, появилась веская причина. Гвардия Королевской Безопасности под руководством Серого Червя не только является средством поддержания порядка и спокойствия. В их широкий круг полномочий входит также ведение проскрипционных списков, согласно которым уже казнено порядка 1500 богатеньких дельцов, которые теоретически поддерживали узурпатора. Вся прелесть ситуации в том, что под этот критерий подходили все, кто был дееспособен в те времена. Присягнул узурпатору, виновен, снабжал двор едой, материалами, ценностями, виновен, работал на него, виновен, любой житель Вестероса. Естественно, первыми в списке попали действительные участники восстания Баратиона, проживавшие в Королевской гавани. Их было много, сотни рыцарей и служащих, которые жили в столице и не участвовали в войне двух драконов, а затем и в Северной войне, но в прошлом как-то фигурировали в восстании Баратиона. Они подверглись пыткам и конфискации имущества. На месте их никто не убивал и не казнил, но увозили куда-то на кораблях, по слухам, в Иссос или в Дорн. На самом деле, как прочитал Рон в одном из документов на столе Дейнерис, корабли – это место казни. Тысячи человек отправились на кораблях в Узкое море, чтобы не вернуться больше никогда. Скорее всего, их убивали и сбрасывали в воду с грузом, а может даже упростили схему до простого сбрасывания с грузом. Поставленный на поток механизм по добыче средств для государственного бюджета. В журнале учета убытия неблагонадежных не писалось никаких подробностей, зато были цифры. Даже мимолетного взгляда хватило, чтобы оценить масштабы. Тысячи. Пока что, и это даже не ради какой-то идеи. Это нужно было только для того, чтобы отдавать долги, которые наплодили предыдущие короли, и обеспечивать формирование армии. Она усиленно готовится к войне и надежда Эдгарда на хотя бы 5 лет мира. Наивно. Рон прогнозировал максимум полгода перемирия, Эддард был согласен с этой оценкой, но все же надеялся, что королева сдержит слово. Он тоже начал готовиться к войне, по убедительной просьбе Рона, ведь даже эти фантастические 5 лет пролетели бы быстро. Теперь все зависит от того, кто подготовится лучше. А в свете провала покушения, Дейнерис может окончательно озвереть и установить неприкрытый тоталитаризм, который приготовит ее армию лучше, чем любой иной способ. Могут начаться восстания, но сильнее формируемой армии Дейнерис в ее королевстве нет, любой вякнувший не по ее воле будет сожжен в высокотемпературном драконьем пламени, а пепел растоптан сапогами ее воинов. Она действительно может сломать колесо, но сколько спиц сгорит дотла. Глава 33. Сдержки и противовесы. А теперь о главной вашей функции. Рон стоял перед строем из 600 прошедших первичное обучение новобранцев. Задача солдата – не славные поединки один на один, не дамы сердца, и даже не самоотверженная борьба со злом. Солдат – это служба такая, тяжелая, часто неблагодарная, рискованная, но вот вы здесь, стоите передо мной. Ваша задача – убийство врага, а врага лучше убивать вместе. Вы не родились для благородных поединков, вам не выступать на рыцарских турнирах, не побеждать в них, не выбирать королеву любви и красоты, вы солдаты. Ваша работа – война, работа. Славы и чести здесь мало, здесь кровь, грязь, жестокость и смерть. О, тут этого полно, но есть гордость. Вы воюете не за лордов, не за королей, а за родных, которые честно трудятся на фермах, в мастерских, за лучшую жизнь их детей, но не ваших. Вы воюете за возможность получить землю в конце службы, свою землю. Вы не станете лордами, не станете рыцарями, но получите собственные фамилии. Я дам вам их. Жизнь будет другой, никаких лордов кроме меня, никаких незапланированных податей по причинам на свадьбу короля или я просто хочу твои деньги. Закон будет един для всех. Благородий на моей земле не будет. Честный труд и развитие. Вы сами видите, что я двигаю жирную жопу нашего маленького развивающегося общества именно к этому. Благоденствия не обещаю, так как по соседству проживают ублюдки, которые точно не хотят, чтобы у нас все было хорошо. Но скоро им станет не до нас, а нам не до них. Именно поэтому я вам все это говорю. Рон замолк, тяжелым взглядом вглядываясь в лица замерших по стойке смирно новобранцев. Грядет череда войн. Это не будут междоусобицы, это будут войны на уничтожение. Продолжил Рон. Вы прошли первичное обучение, уже имеете представление, куда попали. Но сегодня вас распределят по подразделениям. Вы будете осваивать новые воинские специальности, и наконец-то станете частью нашей больной на голову солдатской семьи. Будут смерти, много смертей, но у вас, конкретно у вас, шансов выжить больше, чем у ополченцев других лордов. Я дал вам броню, за которую в любом городе можно купить дом. Я дал вам оружие, за которое любой межевой рыцарь продаст душу Эрглору. У вас такие командиры, что иссоские наемники за них бы золотом по весу заплатили, так как их офицеры не представляют из себя ничего. Вас кормят как детей лорда, я не экономлю на мясе и хлебе. Вы уже физически сильнее и выносливее, чем когда-либо были. Вас научили пользоваться оружием, обучили тактике, вы уже имеете все шансы не умереть в первом бою. Если вы переживете будущую войну, я вам обещаю, нет, я вам гарантирую, что будет следующая и следующая, а потом еще и еще. Вы готовы к войне? Так точно, так точно, так точно. Синхронно проорали новобранцы. Слышу, удовлетворенно заключил Рон. Лейтенант Сноу, принимай командование. Распределить в соответствии со штатным расписанием. Есть, милорд. Подтвердил усвоение приказа Джон. Лейтенант Тарт, распорядитесь подать сегодня на ужин побольше мяса, это их первый ужин в качестве солдат. Приказал Рон стоящий рядом Бриенне. Есть, милорд. Подтвердила Бриенна. Рон молча развернулся к башне и зашагал в направлении лестницы. По сведениям от мышонка, Дейнерис точно знает, что за покушением стоит Рон. Она довела эти сведения до общественности Королевской гавани и узнать эти сведения можно легко. Часть Красного замка сгорела, так как дикий огонь не желал просто так потухать. Еще из важного, Силми сгорел. Это хорошо со всех сторон, так как сир Баристан был опытным воякой, легендарным рыцарем и сильнейшим фехтовальщиком. В бой на мечах Рон бы с ним не вступил, ибо даже магия может не успеть помочь. Не то чтобы он собирался вступать с ним в бой на мечах, но жизнь могла повернуться по-всякому. Талантливых мечников вообще мало, есть опытные рубаки, но им до превосходного владения мечом далеко. Талант либо есть, либо нет. Этим-то и берет армия Рона. Удовлетворительное владение мечом у каждого пехотинца, хорошее владение копьем, средненькое владение арбалетом, превосходная броня – залог успеха почти против любого противника в этом мире. В битве двух драконов солдаты Рона показали себя отлично, пусть там часть просторцев погибла от ловушек и не смогла реализовать рыцарский удар. Потери среди личного состава были минимальными, а просторцы огребли сильнее, чем прогнозировали даже в худших прогнозах. Большая часть их не вернулась с поля боя, пленных Рон велел не брать. Может, именно поэтому в просторе сейчас воля железнорожденным. Некому защищать землю, грабители резвятся и делят между собой беззащитные земельные наделы. Рон вошел в башню и сразу же направился в мастерскую. Одна вещь требовала доработки. Запах дерева, яркие керосиновые лампы, наборы инструментов, висящие на своих местах, все это настраивало на рабочий лад. Полевая разведка – жизненно важное направление, которым многие лорды пренебрегают. Немногие лорды, которые не пренебрегают полевой разведкой и умеющие верно интерпретировать ее результаты, зачастую успешные полководцы, которые редко попадают в засады и умеют оборачивать их против врага. Первой мыслью было создание отдельной службы отдела разведки, которая занимается исключительно военно-полевой разведкой, так Рон и поступил. Управление этой службой было поручено Харьку, прямому подчиненному мышонка, который показал хорошие результаты как командир разведывательных отделений в Королевской гавани. Сразу было видно, что агент достоин повышения и он его получил. В службе военно-полевой разведки он показывает хорошие результаты, поэтому мышонок подчиненным доволен, как и Рон. Но одной службы ВПР недостаточно. Пусть осведомленность об окружающей армию обстановке это увеличивает, но хотелось большего. Это большее сейчас стоит в мастерской и требует доведения. Автожир – вот ответ на многие вопросы о прояснении ситуации на позициях врага. Эта машина со складными крыльями весила мало, была пригодна для переноски четырьмя людьми, предусматривала крепление для зажигательных бомб, разработанных Роном на основе кандидата 1, а также обладала малыми габаритами и идеально подходила для быстрой разведки. Рон сконструировал автожир с тонким лобовым стеклом, оборудованным тонкой броней, которая защитит от стрел на излете. Он вышел одноместным, 15 футов длиной и 3 фута шириной в области кабины. Несущий ротор был диаметром 30 футов. Рону осталось лишь доделать хвост и можно сажать испытателя. 3 часа работы и хвост был завершен в металле. Руны укрепления Рон нанес лично и активировал их с помощью собственной крови. Машина готова. Двигатель был сконструирован специально. Мощность у него не меньше 120 рановских лошадиных сил. Парни, аккуратно выносите его на площадь и прикатите грузовой Студебеккер. Студебеккер, название которого Рон избрал за сложность для произнесения местными, представлял из себя серьезную такую машину для перевозки крупных военных грузов. Общая длина машины – 35 футов, ширина – 10 футов. Мощность двигателя – 150 рановских лошадиных сил. Двигатели реально большие и мощные, вот оно, золото Вестероса. Выпускается грузовик в 2 модификациях – грузовая, с открытым кузовом и пассажирская, скрытым тентованным кузовом. Вмещает в себя почти 5 тонн груза или 30 солдат в полной боевой экипировке, правда, без копий. Пока что цельнометаллических грузовиков Рон не выпускал, большая часть деталей изготавливается из железноствола, который поставляют форестеры. Его не так уж и много, приходится покупать дорого, но он чрезвычайно необходим Рону. Да и вообще, северяне предпочитают бартер, а не золотые кругляши. Форестеры неприлично обогатились на поставках железноствола Рону. Григор, глава дома, писал несколько пространных писем о наличии свободного времени и возможности исполнить нижайший преподносимый заказ на строительство родового замка из камня. Да, именно так. Никогда еще никто так не просил его построить замок. Рон потребовал прояснения деталей и предлагаемую цену. Форестеры пригласили его на торжественный ужин в честь приезда лорда Уизли с женой, примерно где-то через 2 месяца, а цена заключается в крупнейшей партии железноствола, Григор так и написал. Такого количества железноствола вам никто еще не поставлял. Рону это ничего не стоит, лишь затраченного времени, которого, с налаживанием бюрократического механизма, становится все больше. В общем, грузовиков сейчас всего 30, 10 конкретно грузовых и 20 для транспортировки солдат. Если вести с неудобствами и теснотой, то он сейчас может в кратчайшие сроки доставить почти в любое место до 1500 солдат, а если грузить нормально, то 600, а если применить еще и грузовые, то 900. В настоящий момент в автомобильной мастерской Лондона ежедневно выпускают по 2 рунированных корпуса Студебеккера, а на резиновом заводе делают по 100 колес в день. Параллельно выпускаются микросерии броневики Porsche, покрытые стальной броней, вмещающие в себя 25 человек. Они имели большой ресурс хода, но совершенно не годились для перевозки грузов. Ну и, соответственно, дороговизна у них была существенно выше, зато можно было в кратчайшие сроки доставить небольшой отряд в любую точку Вестероса. Проходимость у машины высокая, а лебедка позволяет выбираться из любого болота, где растут деревья или есть крупные валуны. Производство потихоньку налаживается, конвейер делает свое дело, поэтому грузовиков будет все больше и больше. Было бы замечательно изготавливать грузовики цельнометаллическими, но выработка стали еще не достигла достаточного уровня. Рон вкладывает деньги в расширение сталелитейного предприятия, но сейчас дело не столько в финансировании, возник дефицит кадров. Всех нормальных мастеров по металлу из городов он уже выбрал, а их ученики учиться будут еще долго, но Рон исправляет эту ситуацию. Мистер Губальд, прибывший из цитадели, которая не участвует в конфликте против железнорожденных, задачу, поставленную Роном, понял и организует сейчас первую на севере школу. Посланец в цитадель, который привез Губальда и десяток юных недомистеров, считающих, что готовы к серьезной работе, принес заставляющую задуматься информацию. Синишаль очень негативно относится к шарлатану, якобы колдуну, якобы дракону. Рон предусмотрительно отправил 500 золотых драконов вместе с посланцем, которые задобрили Синишаля, и тот дал добро на отправку мейстера Губальда. В целом, к происходящему на перешейке цитадель равнодушна, хотя их раздражает противоречивость поступающих сведений. Так вот, Губальд уже второй месяц налаживает обучение лондонских детей грамоте и письму. Денег Рон приказал не брать, наоборот, покупать детям учебные принадлежности за счет созданного лордского образовательного фонда. Традиционно, в Вестеросе платное образование, за уроки для детей родителям приходится платить, если вообще удается найти учителя грамоты. Объявление о наборе учеников в лордскую школу вызвало небольшой ураган. Горожане и селяне бросали свои дела, лишь бы пропихнуть в школу своих детей. Бесплатно же, Рон возвел пятиэтажное здание школы, хотя, скорее многопрофильного учебного заведения. Оснащение необходимым инвентарем обошлось в 3500 золотых драконов. При этом, большая часть необходимого была произведена в городе. В школе учат детей математике, грамоте и письму 10 школяров из цитадели, сам мистер Губальд, мистер Сервик, иногда даже сам Рон, а также четверо владеющих грамотой и счетом безземельных рыцарей. Сир Джордж, сир Риймонд, сир Ричард и сир Мартин. Сейчас в школе обучалось 1500 детей со всех окрестностей Рвакилин, с занятиями 3 дня в неделю. Процесс идет, возможно, когда-нибудь мечта Рона о собственной газете, которой он будет манипулировать сознанием населения, сбудется. Пока же, печатные прессы выпускают крупные тиражи известных книг на продажу на юг. Внутренний рынок уже удовлетворен, практически каждый лорд купил себе набор наиболее популярных книг по такой смешной цене, еще и не от руки написанных. Книги везутся на юг контрабандистами, так как официально между севером и югом торговли нет. Вместе с книгами идут и другие необходимые агентуре сведения, разумеется, зашифрованные, и материалы. Рон следил за ситуацией на юге. Западные земли, например, сейчас в периоде затишья. 40 тысяч мечей, серьезная сила, но Тейвин Ланнистер куда-то уехал, может, просто решил развеяться, но вряд ли. Скорее всего, ищет помощи где-то в Эссосе. Истинное место назначения Тейвина установить не удалось, но есть 3 наиболее достоверных варианта. Валантис, Новый Гис и Ти. У Валантиса происходит сюрреалистический цирк с конями и слонами, там не до вестеросских разборок. Новый Гис, та же история, они там все завязли в Меринско-Юнкайском конфликте, который только-только разгорается. Методом исключения можно сделать вывод, что Тейвин поехал в Ити, а может и не поехал. Разведка доносит, что все-таки поехал. Они долго собирали эту информацию, степень достоверности не ниже 80%, а это довольно много. И что Рон знает про Ити? Сведения доходят противоречивые. Известно, что некий Тирин взял кварт и ограбил его. У него с собой не меньше 200 тысяч кровожадных воинов, и они безумной ордой налетели на мирный рабовладельческий город и ограбили его, снеся стены и спалив правителя на костре. «Тирин», — произнес мысленно Рон, — «явно какой-то типичный китаец, желтый, узкоглазый, владеет кунг-фу, следует какой-нибудь восточной философии». Рон решил делить цифры из таких далей на два, поэтому армия захватчиков Кварта не больше 100 тысяч, и даже так, это огромное количество воинов. А если учитывать технический уровень ИТИ, серьезное силище, но это не особо важно. Вестерос слишком далеко от Кварта, вряд ли они рискнут соваться в неизведанные земли. «Заводи машину, боец», — приказал Рон, когда автожир был погружен в грузовик и закреплен. Выехали на тренировочный полигон для новобранцев, он располагался недалеко от крепости. «Аккуратно разворачивайте, вашу мать!» Рон раздавал ценные указания по распаковке автожира. Машина, изготовленная из облегченного материала, встала посреди утоптанной площадки. Рон подошел к ней вместе с испытателем, Кайлом из-под Винтерфилла. Пацан был сыном портного, но после налета одичалых осиротел и с голодухи подался на юг. Его завербовали, когда он пытался пройти сквозь ров Килин. 12-летнего пацана уговорить опытным вербовщикам было нетрудно, пообещали много еды, иногда женщин, теплое место для сна, дружный коллектив и карьерные перспективы. С потрохами завербовался. Значит, не дергай рычаг, все делай плавно, резкие движения опасны в небе. Последние инструкции от Рона. Все будет нормально, не разбейся нахрен. Есть, милорд, закивал волнующийся Кайл. Справишься, автоматически попадешь в разведку, напутствовал его Рон. Разведка — предел мечтаний для новобранца. Разведчики считаются самыми крутыми, так как туда берут только лучших, сильных, быстрых и сообразительных. Рон-то повоевал в свое время, прекрасно знает, что разведка – самое поганое и неблагодарное место для службы. Вы всегда в меньшинстве, мало того, что вы работаете на территории превосходящего по числу врага, так еще нужно лезть в самое пекло, скрытно, с риском для жизни. Нервная работенка, долго там редко кто задерживается. А наивный Кайл аж засиял от услышанного. На тренажере Кайл показал лучшие результаты, поэтому были основания полагать, что он справится с автожиром. Многие часы Рон его обучал тому, чего сам никогда не делал. Как сказал однажды Лоренс Питер, кто умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит, а кто не умеет и этого, тот учит учителей. Запор винта освободился. Кайл сдвинул заслонку, отодвигающую обсидиан от движителей. Сначала первая скорость. Винт начал медленно раскручиваться, ускоряясь с каждым взмахом. Вторая скорость. Кайл поглядывает на наблюдающих за ним Рона с грузчиками. Третья скорость. Кайл прикрыл ненадолго глаза. Он знал, что будет дальше. Автожир медленно оторвался от земли и начал набирать высоту. На 5 ярдах Кайл включил 4-ю скорость. Скорость набора высоты увеличилась. Где-то через 5-6 минут автожир превратился в маленькое пятнышко в небе. «Ну все, теперь делай программу», — тихо прошептал Рон. Кайл, кажется, справился со страхом. Автожир начал движение. Выполнив программу проверки маневрирования, включающую разворот, уклон, оценка предельной скорости, Кайл вернул автожир в положение над площадкой. Погасив инерцию, он начал последовательно снижать скорость вращения винта. Через определенное время произошла первая посадка. «Поздравляю, разведчик Кайл», — пожал ему руку Рон. «Бойцы, пакуйте аппарат и грузите в кузов. Едем домой, Винтерфиллу. 302 год, 6 месяц, 23 день». Бран прилег на кровать. Днем он занимался учебой, а ночью — тоже учебой. Странно, но бодрствование при древовидчестве никак не сказывается на полноценности сна тела. Утром он просыпался отдохнувшим. Путешествия сквозь зелень были потрясающими. Прошлое богато на яркие события, не то что в целом блеклое настоящее. Пусть активно расширяется город Винтерфилл, пусть Сансу отец пытался отдать замуж Зейтана Форестера с целью укрепления связи с северными домами, но наткнулся на ожесточенное сопротивление матери, которая тут же напомнила о своем весении на воротах Винтерфилла и высказалась в стиле: «Ты никогда меня не любил», но все это рядом не стояло с могуществом Таргариенов или даже былых королей Севера. Бран видел состоявшийся разговор Григора Форестера и отца через зелень, предшествовавший сцене с матерью. Обсуждалось возвышение дома Форестеров до знаменосцев Старков, с подвижением ослабших главеров. Процедура допустимая, если Форестеры смогут доказать, что способны выставить достаточно снаряженных воинов. Судя по тесному торговому взаимодействию форестеров с Уизли, очень скоро они смогут. Уже сейчас их ополчение численно больше, чем у тех же сервинов. Деньги имеют огромное значение, даже на севере. Самого Брана собираются назначить будущим мужем Талии Форестер, что являлось следствием его собственных действий. Мать не смогла привести достаточно аргументов против, поэтому отец смог это отстоять. Почему в своей собственной будущей женитьбе виноват Бран? Был разговор с отцом, который касался политики былых королей Севера, предков Старков. Его заинтересовали детали взаимодействия былых королей Севера со своими знаменосцами, в основном касательно сохранения баланса сил в королевстве. Бран подглядывал за целой серией королей Брандонов, за одним королем Тионом, но правильный рецепт нашел лишь у короля Бенджина Старка, прозванного Горьким. Предыдущий король, Рикард Старк Немощный, допустил чрезмерное усиление болтонов и сервинов, которые начали диктовать свои условия и практически заправляли всеми делами в королевстве Севера. Сразу после воцарения, король Бенджин Горький начал с ними ожесточенную войну, вызванную поруганием чести племянницы лордом Болтоном. Сократив численность болтонов и сервинов до безопасных концентраций, он всю свою жизнь играл в политику сдержек и противовесов, как он сам ее называл. Когда какой-то из домов чрезмерно усиливался, Горький король оказывал поддержку слабым домам или ослаблял сильных, как правило, войной. Прозвище Горький он получил за то, что под конец собственной жизни тронулся умом и путем интриг вперемешку с войной, ослабил вообще все дома Севера. Его сын, король Брандон Сладкий, пользовался преимуществом такого положения и практически никого не трогал. После горького правления предыдущего короля Брандона обычное правление показалось народу легким и приятным, то есть сладким. И это несмотря на пережитое вторжение андаллов из королевства речных земель. Отцу не хотелось прослыть жестоким и злым королем, поэтому решил использовать методы горького короля лишь частично. Это могло сработать, так как только лишь возвышение форестеров должно выступить очевидным знаком, что положение знаменосцев – это привилегия, которой можно легко лишиться, примером чему скоро выступит главеры. Существуют верные дома, но есть и такие, которые имеют свои, не идущие в одной колее со старковскими амбиции. Отцу не хотелось устраивать войны, сеять разрушения и вообще как-то дестабилизировать королевство, поэтому он начал искать ответы в прошлом. Помимо этого практического применения древовидчества, Бран смотрел и другое. История царствования Таргариенов в Вестеросе, с самого начала. Много крови, инцеста, предательств, сгорающих в драконьем пламени сотен людей, откровенной глупости и бессмысленной жестокости. Но было и хорошее, любовь, искренняя радость, проявление героизма, самоотверженности, пробуждение лучших чувств. Таргариены жили жизнью обычного королевского рода, в истории Вестероса бывали и похуже. А вот Дейнерис выбивается из этого ряда. Будучи новорожденной, она исчезла в Иссосе, чтобы вернуться через 16 лет во главе могущественной армии. Следить за ее действиями очень сложно, так как присутствие драконов сбивает концентрацию. Бран подумал, что это связано с тем, что они являются сильными источниками магии. Переломный момент – казнь Верховного Септона. Следует отделять правление Дейнерис на два периода, да и после казни его воробейшества. До казни ее действия несли хаотически-дилетантский характер, но после – целеустремленность, нацеленность на какую-то одной ей известную цель – тирания, ГКБ, кровавые грабежи. Она собирает армию, которая сметет всех неугодных, а там – не расти трава. Ей плевать, что будет потом, так далеко она не планирует. Ее главная цель – смерть врагов и неугодных, вообще всех, кто может помешать сломать колесо. Идея фикс, как выразился архимистер Марвин, более известный под прозвищем Марвин Мак. Марвин сейчас при королевском дворе, исследует бушующую природу магии и ищет контрсредства против колдовства Уизли. Оставалось пожелать ему удачи, так как сейчас он искал не там. Асшайская магия теней была всегда, она не привязана к наличию или отсутствию драконов, единственный питающий ее элемент – Эрглор. Уизли же использует, предположительно, валерийскую магию, так как нечто подобное его магии Бран видел при строительстве драконьего камня. Глыбы камней взлетали в небо, врезались в фундамент и прижигались пламенем из рук валерийских колдунов. Замок монолитен, как и многие сооружения валерийцев, оставленные повсюду в Иссосе. Бран не видел иссосские работы валерийцев, но видел результаты деятельности Рональда Уизли. Аккуратные строения, геометрически идеальные, созданные без учета местности, так как он мог себе позволить просто убрать мешающий холм. Выдающаяся мощь, а Марвин пытается найти контрмеры в записях из своих асшайских дневников. Это как искать приемы против стилета, чтобы использовать их против удара боевым молотом. Бран старался внимательно следить за происходящим, так как отец дал ему целую серию персонажей, за которыми надо приглядывать. Больше всего его интересовал Питер Бейлиш и Долина. Мизинец сидел в орлином гнезде и крутил интриги по всему Вестеросу, не забывая почти каждую ночь ублажать Лизу Эррин, тетю Брана. Смотреть на это было мерзко, но Бейлиш имел свойство делиться с Лизой своими планами и интригами, прямо в процессе совокупления. Так Бран узнал истинного устроителя покушения на лорда Уизли, участие в этом собственной матери и еще двоих лордов. Отцу он этого еще не рассказывал, и вообще не уверен, что стоит ли это делать. Покопавшись в прошлом, Бран выяснил истинные мотивы Бейлиша, его планы по воцарению хаоса, в процессе которого он собирался возвыситься настолько высоко, чтобы никто и не вспомнил его низкого происхождения. Форменный провал, особенно учитывая его фатальную ошибку с освобождением отца. Бран совершенно точно не годится на роль короля, а Роб подходил идеально, ну и Бейлишу показалось, что если отец будет казнен, а он должен был быть казнен, так как характер Джоффри он знал и накануне настропалил его в стиле «Кто здесь король, ты или твоя мамаша?», то идеальным лидером для северян будет Роб, который юн, но сколько-то продержится против ланнистеров. Но Роб глупо погиб. Питеру пришлось срочно реагировать на изменившиеся обстоятельства и менять план по казни Эддарда Старка. Суетно принятые решения редко ведут к благоприятным исходам. Цепочка событий привела к тому, что Старк стал королем Севера, а Бейлиш заперт в орлином гнезде, вместе с ненавистной ему Лизой Эррин, которую совершенно устраивает текущее положение дел. Бейлиш сейчас лорд-протектор долины Эррин, остальные лорды долины не смеют ему перечить, хотя готовы воспользоваться любой его слабостью. Война двух драконов закончилась уверенной победой Дейнерис, но Северная война еще далека от завершения, это понимают все. Сейчас перемирие, которое едва продержится хотя бы полгода. Долина Эррин участвовала в генеральном сражении «Войны двух драконов». В тот раз они оказались на стороне победителей, и часть лордов долины, в их числе и бронзовый Джон Ройс, участвовали в осаде Королевской гавани, в связи с чем согрели в диком огне, доставленном под них через подкоп. Благородные дома долины потеряли многих, но Питер благоразумно не поехал осаждать город, в котором есть драконы. Позиции лорда-протектора после провала осады максимально укрепились, поэтому он сейчас полностью контролировал долину, номинально оставаясь опекуном-регентом при малолетнем и весьма болезненном Роберте Эррине. Дейнерис отправила к расчищенным кровавым вратам, единственному западному пути в долину Эррин, посла, который привез с собой ультиматум. Бейлиш принял его. Сейчас мизинчик против севера, хотя поддерживается общение с Кейтилин Старк, с Руси Болтоном, Вимоном Мандерли, зачем-то, с Джарахом Мормонтом, который тайно пребывает сейчас на Медвежьем острове, о чем Бран тоже не собирается говорить отцу. Мормонт ушел от своей королевы, когда она сожгла мятежный народ, вышедший на улицы. Потом Джорах передумал уходить, но было уже поздно. Ему, видимо, показалось, что надо показать свою человечность, или еще что-то, или он действительно настолько человечен, но Дейнерис маневр не поняла. Джорах Мормонт, нежелательная персона в семи королевствах, поэтому ему нигде не будут рады. Против воли королевы идти очень самоубийственно, поэтому он, потратив последние деньги, поехал на север. На Медвежий остров его пустили, Мейдж Мормонт смогла простить своего племянника, который повинился перед ней и слезно умолял принять к себе. По дороге его никто не узнал, так как видели его на севере очень и очень давно. Брану было жаль Джараха Мормонта, который пострадал, по большому счету, ради любви. Линесса Хайтауэр, долги, работорговля, не будь этого, Джорах не стал бы тем, кем он является сейчас. И в Дейнерис он влюблен, даже до сих пор, даже несмотря на то, во что она превратилась. Пусть Джорах живет, но нужно присматривать за ним. Бран начал искать Арью, в очередной раз, просматривая эпизод прошлого, где Арья поднимается на корабль красотку вместе с Сириафарилем. Все, красотку искали всеми силами, но она, как говорят, больше не ходит в Вестерос. Бран решил подойти к делу с другой стороны. Есть шанс, что кто-то из членов экипажа когда-нибудь окажется в Королевской гавани, тогда можно будет многое узнать. Начав просматривать время и пространство, Бран лихорадочно искал любой путь, который проведет его к сестре. Не могла она просто умереть. Железный холм, 302 год, 8 месяц, 3 день, 1-1,5 недели, заключил Рон. Материал вижу, но не факт, что его хватит. Ладно, можете уже готовить мне ту вашу хваленую партию железноствола. Рон принялся за работу. Замок он решил возводить посреди леса, где выбрал относительно ровный участок и вырубил наглухо лес в радиусе полумили от места будущего замка. Волчий лес пострадал, зато у форестеров появился строительный материал для будущих зданий замка. Изобретать велосипед Рон не стал, сработав по стандартному шаблону. Идеальная крепость, круглая. Пороховой артиллерии здесь нет, поэтому монолитные стены идеально подходят для замков, так как их едва ли удастся разбить малюсенькими камешками из требушетов или баллист. Основные стены были возведены за 2 суток неустанной работы, а донжон занял остаток недели. Рон работал самостоятельно, выполнив свою часть работы до конца. Итак, где мой железноствол? Приехал Рон по завершении работы над замком в Железный холм. В пути. Не очень уверенно ответил Григор. Не верю. Рон почувствовал несколько десятков «но» в словах, в мимике, в позе. Возникли сложности. Григор напрягся. Мало интересует. Рон нахмурился. Мне нужна партия железноствола. Мы договаривались, что она будет у меня по завершению строительства. Где мой железноствол? Он похищен неизвестными по пути в Железный холм. Попытался объясниться Григор. Не интересуют объяснения. Рон развернулся. Либо у меня во дворе, в течение 4 недель, появляется большая партия железноствола, либо я расплавляю уже возведенный замок к Мордреду и делаю еще кучу вещей, которые вам и мне сильно не понравятся. Это ультиматум. Мы можем отдать стоимость работы золотом. Влезла жена Григора, Элисса Форестер. 10 миллионов золотых драконов. Резко развернулся Рон. Я согласился на эту сомнительную сделку только из-за того, что вы можете предложить уникальный товар, а не из-за его стоимости. Я могу купить любого в этом проклятом королевстве. Зачем мне ваше золото? Мы найдем наш железноствол, лорд Уизли, решительно заявил Григор. Надеюсь, мне не придется делать вещи, о которых я потом пожалею и за которые стану себя ненавидеть, уточнил Рон. Не придется, милорд, заверила его Элисса. Вот и отлично. Рон ушел, оставив лорда и леди в тяжелых раздумьях. Ров Киллин, 302 год, 8 месяц, 19 день. Ты слышал, Джон? Спросил Рон, после того, как залпом выпил кубок вина. На что они рассчитывали вообще? Кидать меня? Меня? Да им лучше попытаться кинуть Эддарда Старка, это в 10 раз безопаснее. В чем дело-то? У меня рожа человека, которого можно обмануть и остаться в живых. Не думаю, что они специально собирались вас обманывать, милорд. Покачал головой Джон. Скорее всего, так сложились обстоятельства, и у них действительно похитили партию железноствола. А знаешь, Рон недобро усмехнулся. Ты поедешь с Родриком Форестером и 20 разведчиками. Выяснишь, как оно там было, и проконтролируешь доставку железноствола. Я? Удивленно спросил Джон. Ты? Кивнул Рон. Твои обязанности пока что будет выполнять Бриенна Тарт. Посмотрим на нее под двойной нагрузкой. Как приедешь в Железный холм, сообщи, что я смилостивился и увеличиваю время на поставку железноствола до конца твоего расследования. Поэтому постарайся действовать быстрее, если не хочешь расстроить меня. Но будет прекрасно, если пропавшая партия железноствола будет обнаружена после того, как форестеры привезут мне новую. И вообще, наделяю тебя полномочиями действовать от моего имени. Принимай решение сам, я тебя сдерживать не буду. Твой папаша, конечно, будет возмущаться, если ты устроишь там какую-нибудь кровавую ерунду, но я тебя прикрою, Джонни, так что не переживай особо и действуй смело. Есть, милорд, кивнул Джон. Вот и хорошо. Рон налил себе еще 1 кубок вина. Будешь уходить, позови Бриенну, обрадую ее новостью. И Квайна позови, если встретишь. Железный холм, 302 год, 8 месяц, 22 день. Это Уайтхиллы, я уверен. Родрик яростно стукнул по стальной стенке кулаком. «Джон, это точно они. Не сомневаюсь, что у тебя есть основания так полагать, но каковы доказательства?» Джон не был столь категоричен в поиске виновников. «Но кому еще могли понадобиться?» Родрик только в процессе произнесения фразы понял глупость утверждения. «У меня нет убедительных доказательств, но Уайтхиллы всегда были на ножах с Форестерами и были бы рады сорвать сделку с лордом Уизли. Этого мало, чтобы обвинять их, покачал головой Джон. Мне не хотелось бы, чтобы твоя семья понесла на себе тяжесть гнева лорда Уизли, особенно обвинив невиновных. Тогда нужно поговорить с отцом, он даст добрый совет. Родрик похлопал водителя по плечу и указал на железный холм. Поехали. Джон посчитал, что как минимум вреда от этого не будет. Броневик Порше тронулся в сторону замка. Дорога была ухабистая и не приспособленная под такой большой транспорт. В холле замка их встретил сам глава дома Форестеров, Григор Форестер, с которым Джон был хорошо знаком. «Приветствую вас», – поздоровался Григор, когда Джон поклонился. «Какими судьбами? О, с вами и мой сын», – Родрик кивнул отцу. Чувствовал себя он некомфортно, так как приехал решать проблемы отца, который не сдержал слова перед лордом Уизли. Щекотливая ситуация.